Глава 38. Ну, сэр, тот, кто не спит допоздна. Ронан. Я все еще был в трусах. Мои руки дрожали, пока я наливал водку в стакан. Пристройка, где была заперта Мила, притягивала каждый мускул моего тела, словно магнит. Она была там меньше 10 минут, и тиканье часов затягивало невидимую петлю на моей шее. Я не мог избавиться от этого чувства. Я отвлекся лишь на то, чтобы включить весь свет в доме и выкрикнуть приказы Юлии. Я хотел выпить чашку чая. Мой костюм надо было отгладить. И почему, мать его, в моем доме так много желтого? Она умрет там. Я даже не слышал, как Альберт вошел в комнату, пока он не заговорил. Вот как убивали таких людей, как я. Но сейчас мне было плевать. Если судить по холоду, распространявшемуся в груди, я уже был на 2 метра под землей. «Убирайся», — приказал я. «Там температура ниже нуля. Она переохладится за считанные минуты». Слова разъедали мои вены. Но я сказал себе, что для меня это не имеет значения. Мила разыграла меня. Она втерлась ко мне в доверие, заставила творить дерьмо, которое я никогда бы не стал делать, а затем ударила меня в спину. Взбесившись, я смахнул все со стойки бара. Стекло разбилось, и я увидел кровь, капающую с руки, но не почувствовал боли. Повернулся к Альберту и прорычал. «Я велел тебе, мать твою, убираться! Как ты собираешься отомстить, если она умрет там?» «Плевал я на месть!» — прошипел я, прежде чем осознал, что говорю. Альберт наблюдал за мной секунду. «Люди думают, что Алексей пробирается назад в город. Ты можешь потерять часть из них, если не доведешь дело до конца». Последнее, чего я хотел, — это новой войны. Но она будет неизбежна, если я не отсеку змее голову. Еще несколько лет назад большинство моих людей были людьми Алексея. Мне хотелось думать, что они верны мне. Но с чертовыми уголовниками ни в чем нельзя было быть уверенным. Я не мог сосредоточиться на этом сейчас. Я не знал, как мне спать, когда Мила заперта с собаками при температуре ниже нуля. Это не должно было меня волновать. Это не волновало меня. Проведя рукой по волосам, я пошел в свою комнату. «Что она сделала?» «Выстрелила в меня», — холодно ответил я. Он оглядел меня с невозмутимым выражением лица. «Ты не выглядишь раненым». «Осечка. Патрона не было в патроннике». Я всегда держал свое оружие заряженным. Всегда. Честно говоря, это было гребанное чудо. Какая-то мать его судьба. Ты держишь ее как залог, чтобы обменять на голову ее отца. Думаешь, она будет тебя благодарить? Я не знал, что думать. Этой ночью я почувствовал себя ужасно, приставив дуло к ее голове. И это была просто случайность. Тот факт, что она смогла сделать то же со мной и сказать, что я... ее больше не увижу. Никогда в своей жизни я не ощущал такого предательства. Я не думал, когда тащил ее на псарню, и теперь, осознавая случившееся, чувствовал наполнявшее грудь сожаление. Часть меня знала, что она не хотела в меня стрелять, но меня поглощал тот факт, что она считала, будто может просто уйти от меня. Когда злость схлынула, я почувствовал опустошенность. Ужасную опустошенность. Мысль о ней там, на холоде. Я больше не мог вынести этого. Оттолкнув Альберта плечом, я вышел из комнаты и дальше из парадного входа. Неприятное чувство разгоралось внутри. Мои люди курили и молчали, с любопытством наблюдая за тем, как я босиком, в одних трусах, направляюсь к псарне. Тот факт, что я не смог оставить ее там дольше, чем на 15 минут, несомненно, дал им тему для пересудов. Но они могли катиться к черту. Мне было все равно. Когда я вошел на псарню, то увидел, что дрожащая Мила лежит рядом с Мишей, дрожа. Это было словно удар ножом. Без слов я поднял ее на руки и понес в дом. Ее кожа против моей казалась ледяной, но я едва чувствовал это за пульсирующей кровью в моих венах. Зная, что дезориентация может быть признаком переохлаждения, я сказал: «Говори со мной, Мила. Какой сегодня день?» Она дрожала в моих руках. «По-английски». Облегчение накатило, когда я понял, что она все еще в сознании. «Прости», — — прошептала она мне в шею. «Клянусь, я не хотела». Ее слова были ударом под дых, особенно потому, что я ей верил. Я знал это еще до того, как выволок ее наружу. Честно говоря, я не мог бы винить ее, вздумая она нажать на спусковой крючок. Я и правда не на каникулы ее отвез. Тот факт, что я отреагировал так иррационально, и это она извинялась передо мной, заставил меня почувствовать себя так, словно руки у меня слишком грязные, чтобы прикасаться к ней. Я не знал, как справиться с давлением в груди, так что просто повторил по-английски. «Какой сегодня день?» «Я не знаю. Меня держат тут без телефона и календаря». «Я достану тебе календарь», — пообещал я. Я внес ее внутрь, пройдя мимо Юлии. В ее прохладном взгляде мелькнула некоторая озабоченность, когда она посмотрела на девушку в моих руках. Мила завоевала расположение даже моей бесчувственной экономки. Я поставил Милу на ноги в своей комнате. Я не думал, что она переохладилась. Во всяком случае, не критично. Но мне нужно было ее согреть. Когда я потянул вверх ее топ, она молча подняла руки. Я присел на корточки и спустил ее шорты. Она вцепилась рукой в мое плечо и подняла по очереди ноги, чтобы я смог снять их. Дрожь охватила ее. Ком встал у меня в горле, заставив скользнуть поцелуем по ее холодному бедру и грубо сказать «извини». Я вспомнил, когда в последний раз говорил это. Мне было 6, и я случайно опрокинул со стола чашку чая, расплескавшегося на дорожку героина, который собиралась вдохнуть моя мать. Она ударила меня наотмашь так сильно, что я стукнулся головой о холодильник и потерял сознание. Именно тогда я понял, что извинения — бесполезные слова, хотя Мила считала иначе. А прямо сейчас она могла получить от меня все, что угодно. От ее мимолетного взгляда, прежде чем она запустила руку в мои волосы и заставила встать, я почувствовал себя так, будто она увидела воспоминания в моей голове. Я потянул ее за собой на кровать, где прижал ее обнаженную грудь к своей, постаравшись всем телом соприкоснуться с ее ледяной кожей, и накрыл одеялом нас обоих. Почувствовав тепло, она вздохнула с облегчением. «Ты ведь знаешь, что я не хотела этого делать, да?» Я знал, и в этом была проблема. Это знание заставило меня извиниться и чувствовать странные вещи. Раньше я хотел ее тело, но теперь я еще больше хотел ее верности. Я знаю, котенок. А теперь спи.